Маша. Она вскочила от перезвона будильника, который завела вчера, впервые за несколько месяцев с некоторым удовлетворением. Альбом с репродукциями Энгра шмякнулся на пол. Мама заглянула в комнату, в фартуке поверх костюма. «У тебя звонил телефон, ты его оставила в прихожей. Думаю, твой капитан, но сначала поешь. Я сделала гренок. Тебе с сыром или с вареньем?» Маша повела носом и почувствовала, как рот наполняется слюной. «С вареньем и со сметаной!» — крикнула она вслед убежавшей на кухню переворачивать гренки матери. И поскакала в ванную. Маша ела гренки, обмакнув их, как в детстве, в божественный в своей простоте соус — варенье и сметана, 50/50. Мать сидела напротив молча, по-деревенски подперев подбородок рукой, и с нежностью смотрела на дочь. Та на минуту оторвалась от гренок. «А ты что, есть не будешь?» Наталья вдруг встала, быстро погладила ее по голове и сразу же отвернулась к плите. Маша нахмурилась и замерла с гренкой на весу. Мамина спина была весьма многозначительной. «Значит, Энгр?» Вдруг спросила Наталья, не поворачиваясь к дочери. Маша усмехнулась, чуть расслабилась и сунула гренку в рот. Мама держит руку на пульсе. «Он самый. Тебе нравится неоклассицизм?» Она удачно, как ей показалось, перевела разговор от маньяков в русло высокого искусства. «Не знаю». Мать поставила на стол новую порцию гренок. «Хороший портретист». «Может быть». Маша одним глотком допила кофе. «Ну, скучный он какой-то, академичный, и с пропорциями проблемы». Она замолчала, взглянула на мать. Та ждала продолжения про убийство. Про убийство Маша говорить не хотела. Нечего маме про них слушать. И тут, к счастью, зазвонил мобильник в прихожей. «Андрей», — подумала Маша и мимолетно улыбнулась, — «повезло. Ей опять удалось ускользнуть от серьезной темы». Но это был не Андрей. На экране высвечивался незнакомый городской номер. «Доброе утро», — услышала она мужской голос и с удивлением узнала Комаровского. «Доброе, Лев Александрович. Прошу прощения за столь ранний звонок, но вы сами попросили беспокоить вас в любое время, и...» «Вы совершенно правильно сделали. Что-нибудь случилось?» На другом конце провода замдиректора Пушкинского музея пребывал в явной растерянности. «В некотором роде. Думаю, вам лучше подъехать самой». Маша быстро завязала волосы в хвост, мельком взглянула на себя в зеркало в прихожей и крикнула в сторону кухни. «Мам, я в Пушкинский музей, это срочно!» «Пушкинский музей звучит не страшно», — думала она, закрывая за собой дверь. «У мамы сегодня будет приподнятое настроение. Ее дочка в кои-то веки окажется в кругу достойных людей, искусствоведов, а не маньяков». Но в лифте все равно набрала телефон Андрея. «Искусствоведы — это, конечно, отлично. Но один маньяковед ей точно понадобится. Да и без маньяков ей очень хотелось его увидеть. И еще. Что-то подсказывало, что разговор с Комаровским выйдет серьезный, и хорошо бы, чтобы Андрей при нем присутствовал».